Роберт Барр. Общество забывчивых джентльменов. Несколько лет назад мне довелось пережить редчайший опыт. Я преследовал человека за одно преступление, а собрал доказательства другого преступления. В той мелкой истории, которую я пытался ему приклеить, он оказался невиновен. Зато был повинен в деле куда более серьезном, и все же он и его сообщники ушли безнаказанно. При обстоятельствах, о которых я сейчас и расскажу. Возможно, вы помните, у Киплинга муж бедный Бедалий Харрисфуд рисковал угодить в участок, как обычный пьяница, именно тогда, когда на его сапогах была кровь. В истории Ральфа Саммертриза все вышло почти наоборот. Английские власти стремились повесить на него преступление почти столь же важное, как убийство, а я в то же время собирал материалы, доказывавшие за ним деяния, куда более значительное, чем простая пьянка. Англичане вообще всегда были любезны, когда они вообще признавали мое существование, смотреть на меня сверху вниз со снисходительной улыбкой. Спросите вот у Спенсера Хейла из Скотланд-Ярда, что он думает об Эжене Вальмоне. Этот самодовольный человек непременно улыбнется так, как ему идет, если вы ему близкий друг еще и прищурит правый глаз. «Да, Вальмон, ну, вполне приличный парень, но он француз». Словно этого достаточно, чтобы закрыть вопрос. «Лично я очень симпатизирую английскому детективу. Если завтра я окажусь в потасовке, то меньше всего на свете хотел бы видеть рядом кого-то другого, кроме Хейла. В ситуации, где полезен кулак, способный уложить быка, он незаменим. Но в том, что касается интеллектуальности, тонкости, нюансов... Ну, я же скромный человек и промолчу. Вас бы позабавило, как этот гигант иногда заявляется ко мне вечером под благовидным предлогом выкурить трубочку. Разница между ним и мной ровно такая же, как между его тяжелой черной трубкой и моей тонкой сигаретой. Когда он рядом, я курю нервно, защищаясь от адского табака, которым он окутывает комнату. Он сидит добродушно, сияя и хитро щурясь, уверен, что вертит мною на одном пальце. И осторожно выуживает намеки на дело, которое его мучает. Я же ускользаю от его вопросов, с легкостью борзой уходящей от тяжелого мастифа, и в конце концов смеюсь. «Ну же, мон ами, расскажите все как есть, и я помогу, если смогу». Поначалу он пару раз мотал головой, мол, тайна не его. Последний такой раз я спокойно подтвердил, что он прав, и затем изложил ему полную картину его собственного положения, кроме имен, которые он и сам не называл. Я собрал все из обрывков его рыбалки, той самой, на которой он мог бы получить мой совет прямым вопросом. С тех пор он приходит ко мне лишь с теми делами, которые считает вправе раскрыть. И кое-какие узлы мне действительно удалось для него распутать. Хейл твердо верит, что нету на земле службы лучше Скотланд-Ярда, однако в одном он, пусть и сквозь зубы, признает наше превосходство. Французы — мастера тихого обыска, тщательного, незаметного осмотра дома в отсутствии хозяина. Вспомните похищенное письмо Эдгара Аллана По. Лучше примера и не придумать. Англичане гордятся формулой «Дом англичанина — его крепость», и в эту крепость даже полицейский не войдет без ордера. На бумаге это звучит благородно, но если вы вынуждены... подходить к дому с трубой и барабаном, не удивляйтесь, что к моменту законного обыска там уже нечего искать. Англичане, бесспорно, народ достойный, я всегда рад это засвидетельствовать, но по части холодного здравого смысла французы их превосходят. В Париже, если мне нужен компрометирующий документ, я не посылаю владельцу открытку с предупреждением, и люди относятся к этому вполне разумно. Я знал господ, которые, уходя на вечерние бульвары, бросали ключи консьержу со словами: «Если пока меня нету, вы услышите, что полиция роется у меня в квартире, прошу содействовать им с выражением моего глубочайшего уважения». Однажды, когда я был еще главным детективом при французском правительстве, меня попросили явиться в частный особняк министра иностранных дел. Это было в ту пору, когда Бисмарк обдумывал новый удар по моей стране, и мне удалось добыть бумаги, смягчившие его намерения. Позже другое министерство об этих услугах забыло, но у республики, как верно заметил человек, куда значительнее меня, память коротка. Все это я упоминаю лишь за тем, чтобы оправдать одну минутную оплошность, которая в иной стране могла бы обернуться для меня большими неприятностями. Во Франции же мы понимаем такие вещи, и ничего не случилось. Обычно я, спокойный, собранный Жан Вальмон, которого никто не выводит из равновесия, но тогда было время напряженное, и я слишком увлекся. Мы с министром были одни в его доме, и нужная бумага, по его словам, лежала в столе в министерстве. Эх, досадно, придется послать за нею. «Нет-нет, ваше превосходительство!» — воскликнул я, вскакивая. «Она здесь!» И, забывшись, окончательно нажал на пружину тайного ящика, открыл его и подал документ. Лишь встретив его внимательный взгляд и заметив легкую ухмылку, я понял, что натворил. «Вальмон», — спросил он спокойно, — «в чьих это интересах вы обыскивали мой дом?» «Ваше превосходительство», — ответил я столь же ровно. «Сегодня, по вашему приказу, я совершу домашний визит к барону Дюмулену, человеку, высоко ценимому президентом республики. Если кто-то из этих достойных господ узнает о моем неофициальном визите и спросит, в чьих интересах он был, что вы желаете, чтобы я ответил?» «Скажите, что в интересах секретной службы». «Не премину, ваше превосходительство. И на ваш вопрос отвечаю. Я имел честь обыскать этот дом в интересах секретной службы Франции». Министр рассмеялся без тени раздражения. «Я лишь хотел отметить вашу эффективность и превосходную память. Это действительно тот документ, который, как я думал, остался в моем кабинете». «Интересно, что сказал бы лорд Лэнсдаун, если бы Спенсер Хейл также свободно обращался с его бумагами. Но вернемся к нашему другу, не стоит заставлять его ждать. Я хорошо помню тот ноябрьский день, когда впервые услышал о деле Саммертриза. Лондон утонул в таком тумане, что я несколько раз терял дорогу, а извозчика не мог достать ни за какие деньги. Те немногие кэбманы, что еще оставались на улицах, вели лошадей шагом, конюшням. Это был один из тех лондонских дней, которые наполняют меня унынием и тоской по моему ясному Парижу. Если у нас и бывает дымка, то это хотя бы чистый белый пар, а не этот удушающий лондонский коктейль, насыщенный угольной гарью. В тумане прохожие не могли разглядеть заголовки газет на мостовой, новостные мальчишки, не имея возможности кричать о чем-то интересном, вопили о выборах американского президента. Я купил газету и сунул ее в карман. Добравшись домой поздно, я поужинал, что для меня редкость, устроился у огня в кресле, надел тапочки и принялся читать вечернюю прессу. Меня огорчило поражение красноречивого мистера Брайана. В этом вопросе я разбирался мало, но его ораторский дар мне импонировал. К тому же, мне было жаль человека, владевшего серебряными рудниками в пору, когда металл стоил так дешево, что будто бы не позволял ему жить на его доходы. Однако обвинение в плутократии и богатстве неизбежно губит политика в демократии, где избиратель чаще беден. Я всегда интересовался делами огромной республики за океаном и старался понимать ее политику. Однажды один американский клиент даже признал, что впервые постиг истинную внутреннюю механику их политики, выслушав меня. Впрочем, он добавил, что всю жизнь был слишком занят. Газета сползла на пол, туман, кажется, проникал даже в мою квартиру, и читать становилось трудно, несмотря на электрический свет. Вошел мой слуга и доложил, что меня желает видеть мистер Спенсер Хейл. В дождь или туман я охотнее разговариваю с другом, чем читаю газеты. «Мон дье, дорогой мистер Хейл, вы храбрец выйти в такой туман!» «А, месье Вальмон», — сказал Хейл с гордостью. «В Париже вы такого тумана не встретите». «Не встречу», — признал я, приглашая его сесть. Он заметил мою газету и заявил, что рад поражению Брайана. Теперь, мол, пойдут лучшие времена. Я лишь махнул рукою. Об американской политике я с Хейлом не спорю, он ее не понимает. Англичане вообще часто удивительно равнодушны ко внутренним делам других стран. «Должно быть, вас привело ко мне нечто важное. В Скотланд-Ярде, вероятно, сегодня туман особенно густ». Эта маленькая шутка пролетела мимо него. «Да, густо по всему Лондону и, собственно, по большей части Англии», — ответил он невозмутимо. И все же минуту спустя он сказал вещь, которая у иных могла бы означать проблеск сообразительности. А вы очень-очень умный человек, месье Вальмон, поэтому мне достаточно сказать одно. Вопрос, из-за которого я пришел, тот же, что и на американских выборах. С англичанином я бы объяснялся дольше, но вам этого не нужно. Бывают минуты, позволю себе признаться, когда меня раздражает его хитрая улыбка и этот привычный прищур. Он всегда так делает, выкладывая задачу, которая, по его мнению, должна меня, собственно говоря, озадачить. И все же иногда меня и вправду заводит в сторону именно чрезмерная простота задач, что тревожит Хейла. Я начинаю искать глубину там, где ее нету. Я сложил кончики пальцев и на несколько секунд уставился в потолок. Хейл раскурил свою черную трубку. Мой слуга поставил ему виски с содовой и бесшумно вышел. Когда дверь закрылась, я перевел взгляд с потолка на широкое лицо Хейла. «Они от вас ускользнули?» — спросил я тихо. «Кто?» «Фальшивомонетчики». Трубка выпала у Хейла изо рта, но он поймал ее на лету и сделал большой глоток из стакана. «Это был просто удачный выстрел», — буркнул он. «А, parfaitement», — ответил я небрежно. «Признавайтесь, Вальмон, это ведь так?» Я пожал плечами. «В своем доме гостю не противоречит». «Да бросьте вы», — раздраженно сказал Хейл. «Объясните, как догадались?» «Все просто, Монами. Американские выборы вертелись вокруг цены серебра. Серебро тревожит Америку. А значит, серебро тревожит и Скотланд-Ярд». «Ну ладно», — усмехнулся он. «Иногда вы почти убеждаете меня, что умеете рассуждать». «Благодарю». Естественная первая мысль — кто-то украл слитки. Но такой случай был 3 месяца назад в Саутгемптоне, когда серебро разгружали с немецкого парохода, и вы блестяще взяли людей, которые пытались кислотой стереть клейма. Преступления не идут сериями, как числа в рулетке. Умные воры скажут себе, какой смысл снова лезть на слитки, пока Хейл в ярде. Поэтому это вряд ли кража. Но выборы шли из-за низкой цены серебра. Низкая цена важна там, где прибыль зависит от стоимости металла. А значит, возможно, речь о подпольной чеканке. Видимо, у вас появился новый тип дела. Кто-то делает монеты из настоящего серебра, а не из дешевого сплава, и все равно остается крупная маржа. То, чего раньше высокий курс серебра не позволял. Ну вот и вся логика. Хейл кивнул уже без улыбки. «Попали. Есть шайка мастеров, которые выбрасывают в обращение настоящие серебряные монеты и зарабатывают чистый шиллинг на полукроне. Самих чеканщиков мы не видим, но знаем человека, который сбывает товар». «Но этого должно хватить», — заметил я. «Должно, но не хватает. Я пришел попросить вас сделать по-тихому один из ваших французских трюков». «Какой именно?» Спросил я, сухо забыв, что при возбуждении он неизбежно грубеет. Он смутился и поспешил извиниться. «Без обид. Нужно, чтобы кто-то прошелся по дому без ордера, увидел доказательства. Сообщил мне, и мы возьмем дом сразу, пока следы не спрятаны». «О, имя, адрес». «Ральф Саммертрис живет в аккуратном Бижу Резиденс, как пишут объявления. В самый что ни на есть модный Парк Лейн». «И чем же он вас заинтересовал?» «Район дорогой, а у Саммертриза нету какого-то видимого дела. Зато каждую пятницу он приносит United Capital Bank на Пикадилли мешок денег, чаще всего серебром». «И там новые монеты?» «В части мешка, он не так глуп, чтобы нести только их. Он разменивает по городу несколько новых пятерок, покупает то-сё, возвращается домой с нормальной сдачей». «А почему же не взять его с карманами, набитыми левыми монетами?» «Это можно, но мы хотим взять всю шайку. Если схватим его, не зная источника, настоящие чеканщики растворятся». «А почему вы уверены, что он не сам чеканит?» Хейл засмеялся и покраснел, как школьник. «Да, ну, дело в том, — сказал он мягко, — что мы уже внедрили человека в дом. И он понял, что Саммертрис не чеканщик, но не нашел следов остальных. Наш человек его дворецкий уже 2 недели, доказательств нету. И он все еще там». «Да». «Расскажите, что еще известно?» С банками связывались? Да, но банки упрямы, они отвечают ровно на то, что спрашивают, и ни словом больше. Summer Trees, мол, хороший клиент уже много лет. Тогда откуда берутся деньги? А, их приносит каждый вечер мужчина, похожий на приличного клерка. И запирает большой сейф на первом этаже в столовой, ключ у него. За клерком проследили? Да, он ночует в доме на Парк Лейн. Утром идет в лавку старинных вещей на Тоттенхэм Корт Роуд и сидит там весь день, вечером возвращается с мешком денег. Так почему бы не взять его? Та же причина. Мы посадим посредников без доказательств, а главари-то уйдут. А в лавке ничего подозрительного. На вид все чинно. И это длится 6 недель? Примерно. Summer Trees женат? Нет. Женская прислуга? Ну, только 3 уборщицы приходят по утрам. А кто в доме постоянно? Дворецкий, камердинер и французский повар. О, французский повар! Оживился я. Значит, Summer Trees не мешал вашему Поджерсу обходить дом? Наоборот, однажды он сам открыл сейф, вытащил деньги, попросил Поджерса помочь пересчитать и даже отправил его в банк с мешком. И Поджерс все осмотрел? Да. И никакой монетной мастерской? Ничего, и к тому же деньги эти приносит клерк. А вы хотите, чтобы я занял место Поджерса? Я бы предпочел без этой формальности, но Поджерс сделал все, что мог. Я подумал, вы с его помощью сможете прочесать дом ночью спокойно и методично. В Англии это рискованно, — заметил я. Лучше войти официально, как преемник Поджерса. Вы говорите, у Summer Trees'а нету дела. Ну, он, знаете ли, автор. А, писатель. И когда же он пишет? Да почти весь день заперт в кабинете, на обед не выходит. Ставит спиртовку, делает кофе, перекусывает парой бутербродов. Для Парк Лейн скромно. Зато вечером наверстывает, длинный ужин. Всякие эти ваши иностранные изыски, французский повар старается. Разумный человек. Так что же, Поджерсу можно уходить свободно? Ну да, когда угодно. Отлично. Завтра приведите Поджерса ко мне, как только автор закроется в кабинете. Еще лучше сразу после ухода клерка в Тоттенхэм Корт Роуд. Думаю, это минут через 30 после того, как хозяин повернет ключ в своем писательском замке. «Вы угадали?» — удивился Хейл. «Откуда?» «Просто догадка. В этом доме слишком много странностей, и еще, мне кажется, Summer Trees прекрасно понимает, зачем у него дворецкий Поджерс». «Почему вы так думаете?» «Доказательств нету, просто пока вы говорили, моя оценка ума Summer Trees'а росла. А вера в хитрость Поджерса падала. Приведите его завтра, и я задам парочку вопросов». На следующий день, около 11, тяжеловесный Поджерс, держа шляпу в руке, вошел вслед за начальником в мою комнату. Гладкое, широкое, весьма неподвижное лицо придавало ему вид истинного дворецкого, и ливрея лишь усиливала впечатление. Отвечал он, как вышколенный слуга, ни лишнего слова, пока не станет ясно, что говорить выгодно. В целом, Поджерс превзошел мои ожидания, и у Хейла действительно были основания считать его удачным приобретением. «Присаживайтесь, мистер Хейл, и вы тоже, Поджерс». Поджерс проигнорировал приглашение и стоял как статуя, пока начальник не сделал знак. Тогда он тяжело опустился на стул. «Эти англичане обожают дисциплину!» «Прежде всего, поздравляю вас, мистер Хейл, маскировка Поджерса безупречна. Вы меньше полагаетесь на театральщину, чем мы во Франции, по-моему, это верно». «Мы тут тоже кое-что умеем, месье Вальмон», — ответил Хейл с понятной гордостью. «Так, а теперь Поджерс, этот клерк, во сколько он приходит вечером?» «Ровно в 6, сэр». «Звонит или открывает своим ключом?» «Своим ключом, сэр». «А деньги как носит?» «В маленькой запертой кожаной сумке на ремне через плечо». «И идет прямо в столовую». «Да, сэр». «А вы видели, как он открывает сейф и кладет деньги?» «Видел, сэр». «Сейф открывается кодом или ключом?» «Ключом, сэр, старого образца». «Потом он открывает сумку». «Да, сэр». «Значит, 3 ключа за пару минут. Они раздельны или связкой?» «Связкой, сэр». «А ваш хозяин когда-нибудь держал эту связку?» «Нет, сэр». «Но однажды он открывал сейф». «Да, сэр». «Каким ключом, отдельным или из связки?» Поджерс медленно почесал затылок. «Не припоминаю, сэр». «Поджерс, выпускайте важные вещи. Точно не помните?» «Эх, точно, сэр». «Когда деньги внутри и сейф заперт, что делает клерк?» «Идет к себе, сэр». «Где его комната?» «На третьем этаже, сэр». «А вы где спите?» «На четвертом, с прочей прислугой, сэр». «А хозяин?» «На втором, рядом с кабинетом». «В доме 4 этажа и подвал?» «Да, сэр». «Дом узкий?» «Да, сэр». «Клерк когда-нибудь обедает с хозяином?» «Нет, сэр, он в доме вообще не ест». «До завтрака уходит?» «Нет, сэр». «Значит, никто завтрака ему не носит?» «Нет, сэр». «А во сколько он выходит из дома?» «В 10, сэр». «А завтрак во сколько подают?» «В 9, сэр». «А хозяин во сколько уходит в кабинет?» «В 9:30, сэр». «И запирается изнутри?» «Да, сэр». «И днем не звонит, ничего не просит?» «Насколько я знаю, нет, сэр». «Какой он человек?» Тут Поджерс оживился и выдал подробнейшее описание внешности и манер. «Но я о другом, Поджерс. Он тихий или болтливый, вспыльчивый, суетливый, нервный, подозрительный, пугливый?» «Скорее тихий, сэр. Мало говорит. Злым или взволнованным не видел его». «Вы там больше 2 недель. Что в доме кажется вам необычным?» Поджерс беспомощно посмотрел то на Хейла, то на меня. «Да трудно сказать, сэр». «Вы не впервые играете дворецкого, иначе не вышло бы так хорошо», — заметил я. Поджерс промолчал и снова взглянул на начальника. Вопрос служебный. Хейл подтвердил сам. «Ну, конечно, Поджерс был в десятках мест». «Тогда сравните. Чем дом Summer 3 отличается от прочих?» Поджерс думал долго. «Он очень уж крепко держится за писанину, сэр». «Ну так профессия, Поджерс. С 9:30 почти до 7. «Да, сэр». «Еще что-нибудь? Мелочи?» «Еще любит читать. Ну, газеты. Выписывает их». «Когда читает?» «Никогда не видел, чтобы он их читал, сэр. И, насколько могу судить, многие даже не раскрываются. Но газеты он получает». «Все утренние?» «Да, сэр, и все вечерние тоже». «А куда кладут утренние?» «На стол в кабинете, сэр». «А вечерние?» «Кабинет к тому времени заперт, их кладут на столик в столовой, а потом он уносит наверх в кабинет». «И каждый день так было?» «Да, сэр». «И вы, конечно, доложили об этом мистеру Хейлу?» «А нет, сэр, кажется, нет», — смутился Поджерс. «Напрасно. Мистер Хейл сумел бы использовать столь важный факт». Хейл фыркнул. «Да вы нас дразните, Вальмон. Полно людей выписывают газеты». «Не думаю. Даже клубы и отели берут лишь главные издания. Поджерс сказал все. Или же почти все». «Да, ну, много, сэр». «Много не все. Сколько?» «Точно не знаю, сэр». «Это легко выяснить», — раздраженно сказал Хейл, «если вы считаете это важным». «Считаю настолько, что поеду с Поджерсом сам. Вы сможете ввести меня в дом?» «Конечно». «А что делают с газетами?» «Раз в неделю продают старьевщику, сэр». «Кто забирает их из кабинета?» «Я, сэр». «Они выглядят прочитанными?» «Да не очень, сэр. Некоторые будто и не раскрывали или аккуратно сложили обратно». «Вырезки делаются?» «Нет, сэр». «Альбом вырезок есть?» «Я не знаю, сэр». Я откинулся в кресле и посмотрел на Хейла тем самым самодовольным выражением, которое его выводит из себя. «Ну что же, дело совершенно ясное». «Что вам ясно?» — буркнул он. «Summer 3 не связан с чеканщиками, и он не чеканщик». «Тогда кто он?» «Это уже отдельная линия. Он вполне может быть честнейшим человеком, по виду довольно трудолюбивый торговец в Тоттенхэм Корт Роуд, который не хочет, чтобы плебейская лавка связывалась с аристократической Парк Лейн». Хейл вдруг выдал редкую вспышку здравого смысла. Ерунда, месье Вальмонт. Стыдятся связи обычно те, кто лезет в свет, или их родственницы. У Сэм-Эртриза нет семьи. Он никуда не ходит, никого не принимает, не состоит в клубах. Значит, он скрывает связь с Лавкой по иной причине, и это стоит проверить. Дорогой Хейл, богиня мудрости не сказала бы разумнее. Вам нужна моя помощь или уже достаточно? Достаточно. У нас ничего нету, кроме того, что было вчера. Вчера вы думали, что он в сговоре с чеканщиками. Сегодня вы знаете, что это не так. Я знаю лишь то, что вы сказали. Я пожал плечами и приподнял брови. Но это же одно и то же, мистер Хейл. Самодовольный. Начал он, но не закончил. Если хотите, помогу. Хочу, говоря прямо, очень. Тогда, Поджер, свернитесь и соберите мне в одну связку в ЧФ вчерашние утренние и вечерние газеты, доставленные в дом. Сможете? Или они свалены в угольном подвале? Я смогу, сэр. Мне велено складывать каждый день отдельной стопкой на случай, если понадобится. В подвале всегда лежит недельный запас. Газеты предыдущей недели мы сдаем старьевщику. Превосходно. Рискните изъять на один день. В половине четвертого я буду у вас, и еще отведите меня в комнату клерка на третьем этаже. Днем она не запирается? Нет, сэр. Поджерс ушел, Хейл поднялся. Что-то еще могу сделать? Да, дайте адрес Лавки на Тоттенхэм Корт Роуд. Есть ли у вас одна из этих новых пятерок? Он достал белый кружок металла и протянул мне. До вечера я ее сбыть успею, сказал я, прячу монету. «Надеюсь, ваши люди меня не арестуют?» «Не арестуют», — рассмеялся Хейл и ушел. В половине четвертого Поджерс уже ждал и открыл дверь, избавив меня от звонка. В доме стояла странная тишина. Французский повар, вероятно, был внизу в подвале. В верхах мы почти наверняка одни, если не считать Сэм-Эртриза в кабинете, но я сомневался, что он там. Поджерс на цыпочках провел меня в комнату клерка на третьем этаже с массивной конспиративной важностью, которая казалась мне излишней. «Я осмотрю комнату, а вы подождите у двери кабинета», — сказал я. Комната была приличной по размеру, учитывая узость дома. Кровать аккуратно застелена, два стула, но ни умывальника, ни зеркала. Я заметил занавес в дальнем конце, отдернул и нашел, как ожидал, встроенную раковину в нише примерно... 2 на 1.5 метра. При ширине комнаты около 5 это оставляло 2/3 пространства пропавшими. Через минуту я открыл дверь. Гардеробная одежда на крючьях. Между гардеробом и нишей оставалось около 2.5 метров. Сначала я подумал, что вход к тайной лестнице в нишу умывальника, но доски там были обычными, хотя и звучали пусто. Значит, вход должен быть из гардероба. Правая стенка гардероба выглядела той же простой обшивкой, но я сразу увидел это дверь. Защелка управлялась хитро одним из крючков, на котором висели старые брюки. Стоило нажать крючок вверх, и дверь распахивалась наружу, прямо над лестничным пролетом. Я спустился на 2-й этаж. Похоже, защелка впустила меня в такой же шкаф в комнате ниже. Помещения совпадали одно над другим. Разница была лишь в том, что дверь нижней комнаты выходила не в коридор, а прямо в кабинет. Кабинет был безукоризненно аккуратен. То ли им мало пользовались, то ли хозяин отличался железной методичностью. На столе ничего, кроме стопки утренних газет. Я прошел к дальней стене, повернул ключ в замке и вышел к ошеломленному Поджерсу. «Ну и ну, чтоб мне провалиться!» — выдохнул он. «Вот именно», — согласился я. 2 недели вы на цыпочках проходили мимо пустой комнаты, а теперь, Поджерс, пойдемте, покажу, как делается этот фокус. Мы снова вошли в кабинет, я запер дверь и, ведя дворецкого, который все еще по привычке крался на цыпочках, поднялся с ним по тайной лестнице в верхнюю спальню и вышел оттуда обратно, оставив все ровно так, как было. Затем мы спустились по главной лестнице в переднюю, и Поджерс передал мне аккуратно перевязанный сверток вчерашних газет. Я отвез его к себе, дал одному помощнику инструкции и оставил разбирать бумаги. После этого я взял кэб до начала Тоттенхэм Корт Роуд и прошел по улице до лавки старинных вещей Джей Симпсон. Некоторое время я разглядывал витрину и выбрал маленький железный амулет в виде распятия за стеклом, работу старого мастера. По описанию Поджерса я сразу узнал продавца. Тот самый почтенный клерк, который каждый вечер приносил в Парк Лейн сумку с деньгами. Я был уверен, Это и есть Ральф Саммертрис. Манеры у него были спокойные, ничем не выделяющиеся. Распятие стоило 7 шиллингов 6 пенсов. Я бросил на прилавок соверен. «Вам не помешает, если сдача будет вся серебром, сэр?» — спросил он. «А, нисколько», — ответил я, не выказывая интереса, хотя вопрос разжег подозрения, которые уже почти угасли. Он выдал мне полукрону, 3 монеты по 2 шиллинга и 4 отдельных шиллинга. Все честно. Потертое серебро королевства, продукт британского монетного двора, безо всякой художественности. Теория о том, что он сбывает фальшивые деньги, заметно ослабла. Он вежливо поинтересовался моими пристрастиями, я сказал, что любопытство у меня общее и любительское, и он предложил осмотреться. Сам же продолжил адресовать и штамповать какие-то обернутые брошюры, видимо, экземпляры каталога. Он не следил за мной и не навязывал товар. Я наугад выбрал чернильницу и спросил цену. 2 шиллинга, — ответил он. Тогда я протянул свою подозрительную пятерку, 5-шиллинговую монету. Он принял ее, выдал сдачу без единого замечания, и последняя тень сомнения насчет его связи с чеканщиками исчезла. В эту минуту вошел молодой человек, сразу видно не покупатель. Он быстро прошел в дальний конец и скрылся за перегородкой с единственным стеклянным окошком, выходившим к входной двери. «Простите на минуту, сэр», — сказал хозяин и ушел к нему в конторку. Я слышал, как монету ссыпают на крышу стола и приглушенные голоса. Я стоял уже ближе к выходу и, не сводя глаза со стекла в перегородке, ловко снял ключ входной двери, бесшумно сделал восковой оттиск и вернул ключ на место так, что никто не заметил. Почти сразу вошел еще один молодой человек и прошел прямо в контору. Я услышал. «А, прошу прощения, мистер Симпсон. Как вы, Роджерс?» «Привет, Макферсон», — ответил Роджерс. Затем он вышел, попрощался с Симпсоном и ушел, насвистывая, но не раньше, чем повторил ту же фразу еще одному вошедшему, назвав его Тиррелом. 3 имени я запомнил. Потом пришли еще 2, имен не услышал, но лица отметил. Все они явно были сборщиками. В каждом случае звенели деньги, при этом ловчонка выглядела почти пустой. За полчаса я оставался единственным покупателем. Если бы сбор был в кредит, хватило бы одного такого визитера, а тут их пришло 5, и ссыпали взносы в общую сумму, которую Саммертрис должен был унести вечером. Я решил заполучить одну из тех брошюр. Они лежали стопкой за прилавком, я без труда дотянулся, снял верхнюю и спрятал в карман. Когда 5-й сборщик ушел, Саммертрис снова появился, на этот раз с той самой запертой кожаной сумкой, полной денег. Время приближалось к 17:30, он явно торопился закрываться. «Еще что-нибудь желаете, сэр?» — спросил он. «Да нет, то есть да и нет. Коллекция у вас занятная, но темнеет, почти не вижу». «Я закрываю в 17:30, сэр». «Эх, ну тогда загляну в другой раз», — сказал я, посмотрев на часы. «Благодарю, сэр», — тихо ответил он, и я ушел. Из переулка напротив я наблюдал, как он собственноручно ставит ставни, затем выходит в пальто с сумкой через плечо и запирает дверь, проверяя ее костяшками. Под мышкой он нес те самые брошюры. Я проследил за ним, увидел, как он опустил брошюры в ящик на первой же почте и быстрым шагом направился к дому в Парк-Лейн. Вернувшись, я выслушал помощника. «Ну, если отбросить обычную рекламу пилюль, мыла и прочего, вот единственное, что есть во всех газетах, и утренних, и вечерних. Тексты разные, сэр, но совпадают по сути. Все обещают лечение рассеянности, все просят указать главное хобби, везде один адрес. Доктор Виллоуби, Тоттенхэм Корт Роуд». Он положил передо мной вырезки, я прочел несколько объявлений, крохотные, но странные. Где-то просили присылать списки рассеянных мужчин и хобби, обещая призы от 1 шиллинга до 6. Где-то доктор уверял, что излечит рассеянность. Никаких гонораров, никакого лечения, только брошюра, которая не навредит, даже если не поможет. Доктор не принимает личный, не переписывается, адрес совпадал с лавкой старьевщика. Я достал из кармана украденную брошюру «Христианская наука и рассеянность», доктор Стэнфорд Виллоуби. В конце то же самое, ни личных приемов, ни переписки. Я сел и написал доктору, что крайне рассеянный, хотел бы брошюру, добавил, что мое главное хобби — коллекционирование первых изданий, подписался. Allport Webster, Imperial Flats, London, W. Поясню, мне нередко приходится использовать другое имя. У моей квартиры две двери, на одной Эжен Вальмон, на другой рамка со сменной табличкой, куда можно вставить любое имя, тоже устроенные внизу в списке жильцов. Я запечатал письмо, наклеил марку, велел слуге выставить имя Allport Webster и, если ко мне придут по этому имени, а меня не будет, назначить встречу. На следующий день около шести мне подали карточку Ангус Макферсон. Я сразу узнал его, это был второй из тех, кто вчера заходил в лавку со своей данью. Он держал под мышкой три книги и говорил мягко, вкрадчиво, профессионал-вербовщик. «А присаживайтесь, мистер Макферсон, чем могу служить?» Он положил на мой стол три тома корешками вверх. «Интересуйтесь первыми изданиями, мистер Уэбстер». «Это единственное, что меня интересует», — ответил я. «Но, увы, они часто стоят целое состояние». «Вот именно», — сочувственно сказал он. «У меня три книги. Одна — 100 фунтов, последний экземпляр на лондонском аукционе ушел за 123. Вторая — 40 фунтов, третья — 10. По этим ценам вы вряд ли подберете в Британии три таких сокровища в любой книжной лавке». Я осмотрел книги и сразу понял, он не врет. Макферсон все еще стоял. «Садитесь, садитесь. Вы хотите сказать, что ходите по Лондону со 150 фунтами товара под мышкой так беспечно?» Он рассмеялся. «Риска почти нету, мистер Уэбстер. Никому и в голову не придет, что у меня под мышкой что-то дороже пары томиков из четырехпенсовой коробки». Я задержался на книге за 100 фунтов и спросил, глядя на него. «А вот как, например, эта книга оказалась у вас?» Он повернулся ко мне открытым, честным лицом и без малейшей заминки ответил самым откровенным тоном. «Книга, мистер Уэбстер, не у меня. Я сам знаток редких и дорогих изданий, но средств на собственную коллекцию почти не имею. Зато я знаком с любителями ценных книг в разных районах Лондона. Эти три тома, к примеру, из библиотеки частного джентльмена в Вест-Энде. Я не раз продавал ему книги, он мне доверяет. Он хочет расстаться с ними чуть дешевле их реальной стоимости и любезно поручил мне вести переговоры. А я ищу людей, которым интересны редкости, и за счет таких сделок заметно увеличиваю доход». «А как же вы узнали, что я библиофил?» — спросил я. Макферсон добродушно рассмеялся. «Признаться, я просто рискнул. Часто так делаю, выбираю дом, отправляю карточку на имя с двери. Если меня приглашают, задаю тот же вопрос. Вас интересуют редкие издания? Если нет, извиняюсь и ухожу. А если да, показываю товар». «Понимаю», — кивнул я. «Какой же гладкий лжец, невинная физиономия, готовая легенда». Но следующий вопрос заставил его сказать правду. «Раз вы впервые у меня, мистер Макферсон, не возражаете, если я уточню. Назовите владельца этих книг из Вест-Энда». «Мистер Ральф Саммертрис, Парк Лейн». «О, Парк Лейн, вот как». «Я могу оставить книги у вас?» — предложил он. «Если вы захотите договориться о встрече с мистером Саммертризом, уверен, он скажет за меня словечко». «О, не сомневаюсь и не стану беспокоить джентльмена», — ответил я. Тогда он добавил еще одну деталь. «У меня есть приятель-капиталист, своего рода опора, своих денег мало. Людям часто неудобно платить сразу крупную сумму. Когда я заключаю сделку, мой, так сказать, капиталист покупает книгу, а с клиентом я договариваюсь о еженедельных платежах, небольших, чтобы покупка не ощущалась тяжело». «А днем где вы служите?» — спросил я. «А днем я клерк в Сити». «Опять сладкая сказка. Допустим, я беру книгу за 10 фунтов. Какой будет еженедельный платеж?» «Как вам удобно, сэр? Скажем, 5 шиллингов? Не слишком?» «Думаю, что нет». «Тогда, если вы дадите 5 шиллингов сейчас, я оставлю книгу и зайду ровно через неделю за следующей частью». Я вынул из кармана две полукроны и передал ему. «Нужно что-то подписывать, какое-нибудь обязательство». Макферсон рассмеялся искренне и тепло. «Нет, сэр, никаких формальностей. Для меня это во многом дело сердца. Хотя я, конечно, думаю о будущем. Я собираю связи среди джентльменов, вроде вас, любящих книги. Надеюсь когда-нибудь оставить место в страховой компании, открыть собственную лавку, где пригодится мое знание литературных цен». Он записал что-то в маленькой книжечке, изящно попрощался и ушел. Я остался размышлять, что все это значит. На следующее утро мне принесли две вещи. Первая — по почте брошюра «Христианская наука и рассеянность». Точь-в-точь как та, что я забрал из лавки. Вторая — маленький ключ, сделанный по моему восковому слепку, подходил к входной двери той же лавки. Ключ изготовил один мой превосходный приятель-анархист в неприметной улочке возле Холборна. В 10 вечера я уже был внутри лавки, в кармане маленький аккумулятор, на петлице электрическая лампочка-светляк, бесценная штука и для взломщика, и для сыщика. Я ожидал найти бумаги в сейфе, но, к изумлению, обнаружил, все лежит в обычном столе, даже не запертом. Там было 3 бухгалтерские книги, дневник, журнал и главная книга, рядом портфель с несколькими листами. Список мистера Роджерса, список мистера Макферсона, список мистера Тиррелла, еще 3 имени. В таблицах имя, адрес, сумма покупки и дальше квадратики с регулярными платежами от 2 шиллингов 6 пенсов до фунта. Внизу списка Макферсона значилось «Алпорт Вебстер, Imperial Flats, 10 фунтов», а в первом квадратике 5 шиллингов. На первый взгляд вполне невинная ведомость. Но мое правило простое — не верить в разгадку до первой явной странности. Над столом стояли толстые тома, я снял один, в нем такие же списки за многие годы. В текущем списке Макферсона я увидел имя лорда Сэмптома, эксцентричного старика, с которым был немного знаком. Я пролистал назад, он повторялся в списках снова и снова, пока не дошел до первой записи 3-летней давности. Там лорд Сэмптом значился за мебель стоимостью 50 фунтов и платил по фунту в неделю более 3 лет, то есть не меньше 170 фунтов. И тут меня осенило. Схема была до смешного проста. Иногда жертва оказывалась осторожней, напротив ее имени появилась «settled», когда выплачено ровно столько, сколько нужно, но чаще 9 случаев из 10 человек продолжал платить после полного расчета. У лорда Сэмптома платеж, похоже, стал привычкой, он отдавал Макферсону свой фунт в неделю уже 2 года сверхдолго. Я вырвал из тома лист за 1893 год, где фиксировалась покупка лорда Сэмптома, и переписал имена и адреса нынешних клиентов Макферсона. Лист 3-летней давности не так заметно исчезнет, как текущий. Затем я вернул все на места, погасил газ и вышел, заперев двери. В кармане у меня был документ, который обещал приятный сюрприз моему вкрадчивому другу Макферсону, когда он придет за очередными 5 шиллингами. Хотя было уже поздно, я не удержался и поехал к Спенсеру Хейлу, зная, что он на службе. В кабинете он всегда на месте. Официально сковывает его, да и курить свою страшную черную трубку ему нельзя. Он встретил меня сухо. «Слушайте, Вальмон, долго вы еще будете возиться с этим делом?» «С каким?» — спокойно спросил я. «Ну, вы понимаете, Саммертрис». «А, это...» — искренне удивился я. «Дело Саммертриза уже закончено, если бы знал, что вам срочно, закрыл бы вчера. Но вы с Поджерсом и еще бог знает кто возились 2 недели, вот я и решил позволить себе хотя бы несколько часов, тем более что работаю один. О спешке вы не говорили». «Да бросьте, Вальмон, вы хотите сказать, что уже добыли улики?» «Абсолютные и полные». «Тогда кто чеканщики?» «Дорогой друг, сколько раз я просил вас не торопиться. Я с первого же разговора говорил. Простите за тавтологию. Саммертрис не чеканщик и не сборщик. Он не сообщник чеканщиков. Я добыл улики по совершенно другому преступлению, редчайшему, если не уникальному. Я проник в тайну лавки и понял смысл всех подозрительных действий, которые справедливо вывели вас на след. В следующую среду, без 17:45, приходите ко мне, будьте готовы произвести арест». «Я должен знать, кого арестовывать и по каким пунктам». «Разумеется. Я сказал все, что мог. Не говорил, что вы обязаны арестовывать немедленно. Я лишь прошу быть готовым. Хотите, я расскажу сейчас. Обещаю, дело необычное. Если вам неудобно, заезжать ко мне, предварительно позвонив, чтобы не тратить время впустую». Я поклонился. По его лицу было видно, он не уверен, не издеваюсь ли я, но любопытство победило. Я изложил факты, и он только выдохнул, что будь он проклят. «В среду в 6 он явится за 2-ми 5 шиллингами», — закончил я. «Я хочу, чтобы вы в форме сидели рядом со мной и встретили его. Мне интересно увидеть лицо Макферсона, когда он поймет, что вошел к полицейскому. Дайте мне пару минут на вопросы. Не по скотланд-ярдовски, с предупреждениями, а свободно, по-парижски. Потом я передам дело вам. Поступайте, как сочтете нужным». «Удивительная у вас болтливость, мистер Вальмон». «Простите, месье», — признал Хейл. «Ну ладно, буду у вас в среду без 17:45. «А пока что», — сказал я, — «прошу никому об этом не говорить. Макферсона надо взять. В условиях полной неожиданности это главное. До вечера среды ни шагу». Спенсер Хейл, впечатленный, молча кивнул, и я вежливо откланялся. «Освещение в комнате вроде моей — вещь решающая, электричество дает простор изобретательности. Я настроил лампы так, чтобы дверь в среду вечером была залита ярким светом, остальная часть комнаты тонула в полумраке. Я сидел сбоку от стола, почти в темноте, Хейл напротив, под мощным верхним лучом, отчего в форме он выглядел как живая статуя правосудия, суровая и торжествующая. Вошедшего сперва ослеплял свет, а затем он видел гиганта Хейла во всем официальном великолепии. Когда ввели Ангуса Макферсона, он явно опешил и застыл на пороге, уставившись на огромного полицейского. Похоже, первая мысль была развернуться и бежать, но дверь закрылась, и мы все услышали щелчок задвигаемого засова. Он оказался заперт внутри. «А, прошу прощения», — пробормотал он. «Я ожидал увидеть мистера Вебстера». Я нажал кнопку под столом, и меня мгновенно залило светом. На лице Макферсона возникла болезненная улыбка, но он попытался сохранить спокойствие. «Ага, вот и вы, мистер Вебстер, а я вас сперва не заметил». Момент был напряженным, я проговорил медленно и отчетливо. «Сэр, вам, возможно, знакомо имя Эжена Вальмона?» Он нагло ответил. «Впервые слышу, сэр». И тут совершенно не вовремя этот болван Хейл разразился своим «ха-ха», разрушив сцену, которую я выстроил с тщательностью. Неудивительно, что у англичан нету настоящей драмы. Они не умеют ценить эффектные моменты. Хейл опять «ха-ха», и атмосфера сразу стала обыденной. Но что поделать? Приходится работать теми инструментами, которые дает провидение. Я сделал вид, что не слышу. «Садитесь, сэр», — сказал я Макферсону, он сел. «На этой неделе вы были у лорда Сэмптома». «Да, сэр». «И получили от него фунт». «Да, сэр». «А в октябре 1893-го вы продали ему резной антикварный стол за 50 фунтов». «Верно, сэр». «На прошлой неделе вы назвали меня Ральфа Саммертриза, джентльмена из Парклейн. Вы уже тогда знали, что он ваш хозяин». Макферсон смотрел прямо на меня и не отвечал. Я продолжил ровным тоном. «И вы знали, что Саммертриз из Парклейн тот же человек, что Симпсон из Тоттенхэм-Корт-Роуд?» «Послушайте, сэр», — сказал Макферсон, — «не очень понимаю, к чему вы клоните. Вполне обычно вести дело под вымышленным именем. Это не незаконно». «До незаконного мы сейчас дойдем, мистер Макферсон. Вы, Роджер, Стирл и еще трое сообщники Симпсона». «Мы у него служим, сэр, но сообщники — слово чересчур громкое. Мы ровно такие же служащие, как и везде». «Достаточно, чтобы вы поняли, игра окончена. Перед вами мистер Спенсер Хейл из Скотланд-Ярда, он ждет вашего признания». Тут Хейл, разумеется, полез со своим... «И помните, сэр, все, что вы скажете, может быть...» «Простите, мистер Хейл», — перебил я поспешно. «Через минуту я передам дело вам, но прошу помнить договор и пока оставить все в моих руках. А теперь, мистер Макферсон, мне нужно ваше признание немедленно». «Признание? Сообщники?» — изумился Макферсон самым убедительным тоном. «Вы употребляете поразительное выражение, мистер... Простите, как вы сказали ваше имя?» «Ха-ха!» — заревел Хейл. «Это месье Вальмон!» «Умоляю, мистер Хейл, дайте мне еще пару минут!» «Итак, Макферсон, что вы скажете в свою защиту?» «Ну, когда не предъявлено ничего преступного, защиты не требуется, месье Вальмон. Если вы хотите, чтобы я признал, вы каким-то образом узнали детали нашего дела, я готов подтвердить их точность. Но скажите, в чем конкретно ваши претензии, я постараюсь разъяснить. Сейчас, без пояснений, я в таком же тумане, как по дороге сюда, на улице действительно же сгущается». Держался он безупречно, вежливо, рассудительно, ни капли лишнего протеста. На фоне Хейла он выглядел куда дипломатичнее, но у меня был козырь, я бросил его на стол. «Вот», — сказал я резко, — «знаком вам этот лист?» Он взглянул, даже не взяв руки. «Конечно, это из нашей папки, мы называем это визитным списком». «Прекрасно», — холодно ответил я. «Вы отказываетесь признаться, но предупреждаю, мы знаем все. О докторе Уиллоуби, конечно, никогда не слышали». Слышал, автор глупой брошюры про христианскую науку. Верно, христианская наука и рассеянность. Возможно, давно не читал. Вы встречались с этим ученым-доктором? Да, доктор Уиллоби — это псевдоним мистера Саммертриза. Он верит в христианскую науку и пишет на такие темы. Отлично. Признание, по капле, мистер Макферсон. Но лучше говорить откровеннее. Я как раз хотел предложить то же самое, месье Вальмон. Сформулируйте, пожалуйста, в нескольких словах ваше обвинение, тогда я пойму, что же мне ответить. Мы обвиняем вас в получении денег путем обмана. Хейл погрозил мне толстым пальцем. Тихо, тихо, Вальмон, нельзя угрожать. Я продолжил, не обращая внимания. Возьмем, например, лорда Сэмптома. Вы продали ему стол за 50 фунтов, рассрочку по фунту в неделю. Меньше, чем за год долг закрыт. Но он рассеянный человек, как и все ваши клиенты. Именно поэтому вы пришли ко мне, я откликнулся на липовое объявление Уиллоби. И вы продолжали собирать и собирать деньги больше 3 лет. Теперь вам ясно обвинение? Пока я говорил, Макферсон держал голову чуть на бок. Сначала на лице была великолепная имитация тревожного сосредоточения, затем будто наступило понимание, когда я закончил, у него на губах заиграла почти дружелюбная улыбка. «Должен признать», — сказал он, — «идея по-своему блестящая. Общество забывчивых джентльменов очень изобретательно. Если бы у Саммертриза было чувство юмора, он бы оценил, что его невинная страсть к христианской науке привела к подозрениям в обмане. Но обмана нет вовсе. Я прихожу и получаю деньги. Да, по забывчивости людей из списка, но если бы ваша теория была верна, нас следовало бы обвинять в сговоре. Однако я понимаю, откуда ошибка. Вы решили, что лорд Сэмптом покупал у нас только один стол 3 года назад, а на деле он постоянный клиент. Иногда он должен нам, иногда мы ему. У нас с ним скользящий договор. Он платит фунт в неделю, а мы в обмен даем ему первоочередное право на вещи, которые, как мы предполагаем, его заинтересуют. Эти листы мы в конторе и зовем визитными списками, но чтобы список был полным, нужна энциклопедия, так мы называем наши книги, потому что их много. Том на каждый год. В визитном списке вы иногда видите над суммой маленькие цифры. Это ссылка на страницу энциклопедии за текущий год, где записана новая продажа и ее сумма вроде журнальной проводки. Занимательное объяснение. Эта энциклопедия, полагаю, хранится в лавке на Тоттенхэм-Корт-Роуд. А нет, сэр, каждый том энциклопедии сам по себе, так сказать, закрывается. Там настоящие секреты дела, поэтому все хранится в сейфе в доме Саммертриза в Парк-Лейн. Вот, скажем, счет лорда Сэмптома. Под датой стоит маленькая цифра 102. Откройте страницу 102 соответствующего тома и увидите перечень его покупок и цены. Все просто. Если вы позволите воспользоваться телефоном, я попрошу мистера Саммертриза. Ужин он еще не начал. Привезти том за 1893 год. И через 15 минут вы убедитесь, что все совершенно законно. Признаться, его спокойствие и естественность меня пошатнули, тем более, что по саркастической улыбке Хейла я понял, тот не верит ни единому слову. На столе стоял телефон, и Макферсон уже протянул к нему руку. Тут вмешался Спенсер Хейл. «Простите», — сказал Хейл, — «звонить буду я. Какой номер у мистера Саммертриза?» «Хайд-парк, 140». Хейл тут же соединился через центральную, и вскоре из Парк-Лейн ответили. Мы слышали, как он говорит. «Это дом мистера Саммертриза». «А, это вы, Поджерс. Сам мистер Саммертриз дом, отлично. Это Хейл. Я в квартире Вальмона, Imperial Flats». «Да-да, там, где вы были со мной недавно. Слушайте. Идите к мистеру Саммертризу и передайте, что мистер Макферсон хочет энциклопедию за 1893 год, понимаете? Да, энциклопедию, он поймет. Моего имени не называйте, скажите только, Макферсон просит энциклопедию за 1893. Велит привезти. Можете сказать, что Макферсон в Imperial Flats, но моего имени не надо. Как только получите книгу в Кэп и сюда как можно быстрее. Если Саммертриз не захочет отдавать, пусть едет с вами. Если откажется, арестуйте и тащите сюда и его, и книгу. Поняли? Мы ждем». Макферсон не возражал, лишь откинулся на спинку кресла с выражением человека, которого обвинили несправедливо. Когда Хейл положил трубку, Макферсон спокойно заметил. «Конечно, вы лучше знаете свою работу, но если ваш человек арестует Саммертриза, вы станете посмешищем Лондона. Есть необоснованный арест. Не хуже получения денег обманом, а мистер Саммертриз не из тех, кто прощает оскорбления. И чем больше я думаю о вашей теории рассеянных, тем она нелепее. Если дело всплывет в газетах, мистер Хейл, вам придется пережить неприятный разговор с начальством». «Рискну. Благодарю», — упрямо отрезал Хейл. «Так я считаюсь арестованным?» — спросил Макферсон. «Нет, сэр». «Тогда, с вашего позволения, я уйду. Саммер Трис покажет вам книги и объяснит все куда лучше меня. Господа, доброй ночи!» «Никуда вы не уйдете пока что», — сказал Хейл, поднимаясь вместе с ним. «Так значит, я арестован?» «Не выйдете из комнаты, пока Поджерс не привезет книгу». «Ну хорошо», — сказал Макферсон и сел обратно. Разговоры сушат горло. Я выставил напитки, сигары и сигареты. Хейл смешал свою любимую бурду. Макферсон, избегая вина своей страны, ограничился минеральной водой и закурил. И вдруг с совершенно дружелюбным видом, словно ничего не случилось, сказал: «А пока ждем, месье Вальмон, напомню, вы должны мне 5 шиллингов». Я рассмеялся, достал монету и заплатил. Он поблагодарил. «А вы связаны со Скотланд-Ярдом, месье Вальмон?» — спросил он, будто просто поддерживая беседу. «Еще чего?» — выпалил Хейл. «То есть никакого официального статуса у вас нету?» — уточнил Макферсон. «Совершенно никакого», — быстро ответил я, опередив Хейла. «Жаль для вашей страны», — сказал он искренне. «Ошибки вашей полиции — вещь удручающая. Учились бы стратегию Франции, и неприятные обязанности выполнялись бы куда пристойнее, с меньшими неудобствами для потерпевших». «Франция?» — фыркнул Хейл. «Там человека считают виновным, пока не докажут невиновность». «Похоже, мистер Хейл и в Imperial Flats также», — спокойно отозвался Макферсон. «Вы уже решили, что Саммер Трис виновен, и успокоитесь лишь после того, как он докажет обратное. Осмелюсь предсказать, он еще даст о себе знать так, что вас удивит». Хейл хмыкнул и посмотрел на часы. Минуты тянулись, даже я начинал нервничать. Макферсон сказал, что туман снаружи опять густой, и кэп, может быть, трудно поймать. И тут двери отперли снаружи, вошел Поджер с толстым томом. Он передал его Хейлу, тот пролистал и, уставившись на корешок, воскликнул: «Энциклопедия спорта 1893 года. Что за шутки, мистер Макферсон?» Макферсон с видом страдальца взял книгу. «Эх, если бы вы дали мне самому позвонить, мистер Хейл, я бы точно объяснил Саммер Тризу, что нужно. Я и боялся этой ошибки. Сейчас повышенный спрос на старые спортивные книги, он, видимо, решил, что речь о них. Ничего не поделаешь, отправьте вашего человека обратно, и пусть скажет, что нам нужен запирающийся том счетов за 1893 год, тот, который мы называем энциклопедией. Я напишу записку, чтобы исключить недоразумение. И, разумеется, покажу вам, что именно написал». На моем бланке он быстро нацарапал просьбу и подал Хейлу. Хейл прочел и вручил Поджерсу. «К Саммер Тризу и обратно как можно быстрее. Кэп у двери». «Да, сэр». «А туман?» «Уже не такое. Движение нормальное, сэр». «Отлично. Давай быстрее». Поджерс отдал честь и ушел, унеся книгу под мышкой. Дверь снова заперли, и мы опять сидели в молчании, пока его не прервал звонок телефона. Хейл снял трубку. «Да, Imperial Flats». «Да, Вальмон, да. Макферсон здесь...» «Что? Из чего?» «Не слышу. Из печати вышла?» «Энциклопедия вышла из печати. Кто говорит?» «Доктор Уиллоби, спасибо». Макферсон поднялся, будто хотел подойти к телефону, и так тихо, что я заметил лишь последний миг, схватил лист, который называл визитным списком, и без спешки поднес его к раскаленным углям камина. Бумага вспыхнула и исчезла в дымоходе. Я вскочил возмущенный, но было поздно. Он посмотрел на нас тем самым самоуничижительным улыбчивым выражением. «Как вы посмели сжечь этот лист?» — спросил я. «Потому что он вам не принадлежит, месье Вальмон, потому что вы не из Скотланд-Ярда, потому что вы его украли, потому что у вас нет официальных полномочий в этой стране. Будь лист у мистера Хейла, я бы не рискнул его уничтожить, но его вынесли из владений моего хозяина. Вы — лицо совершенно неуполномоченное. Мистер Саммертрис имел бы полное право застрелить вас на месте, если бы застал вас за взломом, и вы бы сопротивлялись. Я всего лишь уничтожил документ». Я всегда считал, что такие листы хранить нельзя. Умный человек вроде Жана Вальмона сделает неверные выводы, но Саммертрис на них настаивал и уступил только в одном. Если я когда-либо передам ему слово «энциклопедия», он немедленно сожжет эти записи. А мне в ответ он должен сообщить: «Энциклопедия вышла из печати, чтобы я понял, он успел». Он чуть приподнял подбородок. Ну а теперь, господа, откройте дверь, не вынуждайте меня ломать. Либо оформляйте мой арест, либо перестаньте ограничивать свободу. Я благодарен мистеру Хейлу за звонок и не протестовал против запертой двери из уважения к гостеприимству месье Вальмона, но фарс окончен. Все, что происходило, было незаконно, и простите, мистер Хейл, это слишком по-французски, чтобы прошло в старой доброй Англии и чтобы выглядело прилично в отчете или газетах. Я требую либо немедленного ареста, либо ключ. Я молча нажал кнопку, мой человек распахнул дверь, Макферсон вышел к порогу, остановился и посмотрел на Хейла, тот сидел неподвижно, как сфинкс. «Всего доброго, мистер Хейл!» Ответа не было, тогда он повернулся ко мне все с той же любезной улыбкой. «Всего доброго, месье Жан Вальмон. Позволю себе зайти в следующую среду в 6 за моими 5 шиллингами».